На этот раз по-другому. Лео сидел, теребя нитку, выбившуюся из рукава его бездействующей руки. Год назад он бы расхаживал взад и вперед, но теперь расхаживание было еще одной вещью, которая вызывала слишком большую боль. «Ты уверена? Насчет этого дома?» – проворчал он. В камине потрескивал огонь. В комнате было тепло и уютно, и Савин никогда бы не допустила, чтобы хоть одна деталь могла не угодить самому изысканному вкусу. И тем не менее, комнату едва ли можно было назвать роскошной. «Если бы я не была уверена, нас бы здесь не было. Это жилье выражает именно то, чего я добивалась». «Что нас можно не принимать в расчет?» «Нет. Что мы скромные и ответственные граждане, оставившие былые излишества и принявшие идею, что мы все равны». Лео фыркнул. «Ты хоть видела, какой дворец себе отгрохала Селеста Данхайген? Или городской особняк Ишера? Куча людей до сих пор живут в свое удовольствие». «Возможно, они еще пожалеют об этом», — сказала Савин. «Прежде внешний вид означал разницу между успехом и провалом. В нынешние времена он вполне может означать разницу между жизнью и смертью». Лео нахмурился, разглядывая портрет своего деда, лорда-маршала Кроя, теперь вынужденного тесниться под гораздо более низким потолком. «Ты всегда любила красивые вещи». В том смысле, что он только сейчас, когда их больше не стало, осознал, насколько они нравились ему самому. «Я любила красивые вещи, когда они говорили обо мне то, что мне было нужно. Теперь они говорят совсем о другом. К тому же, этот дом гораздо ближе к Агрионту. До ассамблеи не так далеко идти». Лео знал, что должен испытывать благодарность. Вместо этого он ощутил легкое раздражение. «Я вполне способен ходить». «Я знаю, но ходьба доставляет тебе боль. Зачем удлинять дорогу, если в этом нет надобности?» «Чтобы доказать, что я это еще могу», — буркнул он, сжимая рукоять своего костыля. Как обычно, Савин сделала вид, будто не замечает его раздражение, что, как обычно, его только усилило. «Как бы там ни было, другой дом все равно уже занят». «Жильцы?» «Дети». «Что? Ты видел, сколько в городе бездомных детей?» Честно говоря, он не видел. Когда Лео выходил из дома, все его внимание было поглощено тем, чтобы держаться на ногах. «Целые банды. Сироты, брошенные, лишенные самых насущных вещей, вынужденные вырывать друг у друга куски, красть, продавать себя. Дети умирают от голода на наших улицах». Лео нахмурился. Савин больше не куталась в бесформенное платье для кормления и, несмотря на отсутствие драгоценностей, выглядела более или менее прежней собой, подтянутой, бдительной, безжалостной. И тем не менее, она могла вдруг выдать что-то подобное. «В смысле, любимица трущоб открыла сиротский приют?» Настал ее черед выглядеть раздраженной. Словно мысль о том, что она превратилась в филантропа, была для нее настолько же невыносима, как для него мысль о том, что он стал калекой. «Просто им нужен шанс в жизни, и мы можем его дать». «Или, по крайней мере, сделать вид, что даем». «Вот именно». «Что ж, полагаю, ты знаешь, что делаешь». «Как обычно», — отозвалась она. Примерно так завершались почти все подобные разговоры. Стул под ним завибрировал, и мгновением позже раздался гулкий удар. Украшения на каминной полке задребезжали. Разрушить могучие стены Агрионта с помощью молотков и зубил оказалось слишком кропотливой задачей, поэтому ассамблея проголосовала за то, чтобы шагнуть в новую эру и попытаться взорвать их с помощью гуркского огня. В результате на окружающей улице то и дело сыпался дождь мелкого щебня. «Гребаные идиоты!» — выругался Лео в сторону окна, елозя костылем по ковру. Он почувствовал на плече руку Савин, точнее, только кончики пальцев, знакомое успокаивающее прикосновение. «Тебе всего лишь нужно извиниться перед ним». «Не сказал бы, что это у меня хорошо получается». Ему хотелось стряхнуть ее руку, но в то же время хотелось, чтобы она осталась на его плече. «Ну так сделай это плохо». «Вообще, почему это я должен извиняться?» Однако он прекрасно знал, почему. «Потому что он тебе нужен?» «Вот именно поэтому». «С твоей стороны было глупо его отталкивать. Если тебе это поможет, считай, что ты извиняешься не за то, что сделал, а за то, что был глупцом». «Не уверен, что это поможет». «Будь обаятельным. Ты ведь можешь быть обаятельным, если захочешь. Ты обаял меня?» «Разве? Насколько я помню, это ты меня соблазнила, потом забеременела, а потом уговорила составить альянс». Савин с едва слышным досадливым вздохом убрала свою руку. «Ну, а теперь ты уговори его составить альянс». Почему-то ее выбор слов показался Лео опасным. Снаружи из прихожей послышался гулкий стук в дверь. Хоть это и было абсурдно, Лео почувствовал, как все его тело напряглось. «Помоги мне встать!» Савин вытащила его из кресла, действуя без особой деликатности, и он скривился, когда его вес пришелся на железную ногу. Лео был прав, он действительно мог ходить, но и Савин была права, это было чертовски больно. «Я буду в соседней комнате», — сказала Савин, — «на случай, если возникнут затруднения». «И чем ты сможешь помочь?» «Я что-нибудь придумаю». И она затворила за собой дверь, оставив его одного. Лео стоял, чувствуя, как пульсирует его культя, как грохочет кровь в висках. Из прихожей слышались голоса. Он подумал о том, какую позу ему принять, но когда у тебя только одна нога, причем раненая, и одна рука, которая должна держать костыль, вариантов не так уж много. Так что, когда дверь с грохотом распахнулась и Гарун впустил в комнату старейшего из его друзей, Лео все так же стоял посредине ковра, скособочившись, с неуверенной улыбкой на лице. «Юранд!» Лео не был готов к такому наплыву чувств. У него перехватило дыхание. Многие месяцы он был вынужден якшаться с изменниками, бандитами и трусами, и вид этого знакомого, искреннего лица, по-прежнему миловидного, был все равно, что зажженная лампа в темном угольном погребе. Как будто какая-то часть его существа, умершая под Стоффенбеком, пожалуй, лучшая его часть, внезапно снова возродилась к жизни. Больше всего на свете ему хотелось упасть в объятия Юранда и больше никогда его не отпускать. Он уже собрался сделать это, но потом он увидел потрясенное лицо своего друга, его расширившиеся глаза, взгляд, перебегающий от его шрамов к бесполезной руке, к железной ноге, как если бы рушащиеся стены Агрионта придавили его своей тяжестью, на Лео обрушилось понимание того, насколько он изменился с тех пор, как они в последний раз видели друг друга, насколько он обезображен, искалечен. Он превратился в развалину. Лео отвернулся. Он бы с радостью закрыл покрытое шрамами лицо левой рукой, если бы мог без посторонней помощи вытащить ее из-за отворота куртки. Его слова прозвучали вымученным, сдавленным хрипом. «Я не могу передать, как я рад, что ты приехал». Потрясение миновало, и Юранд сердито выпятил подбородок. «Я здесь потому, что леди Финри приказала мне ехать. Не потому, что ты попросил». Его слова утонули в повисшем между ними молчании. Лео сглотнул. Еще недавно гордость заставила бы его гневно покинуть комнату, но, похоже, его гордость помещалась в ноге. Последнее время она редко его беспокоила. «Как она?» «Беспокоится. Ужасно беспокоится о тебе, но не показывает виду. Ей теперь приходится снова собирать Инглию воедино. Я вообще не знаю, что бы было, если бы не она. Она великий лидер». Лео вздрогнул. «Гораздо лучше, чем ее сын. Тебе пришлось бы сильно попотеть, чтобы доказать обратное». Он знал, что не может этого отрицать. Быть в тени своей матери всегда было для него невыносимо. Теперь Лео видел, как ему повезло, что она у него была. Он набрал в грудь воздуха и выпрямился. «Мне жаль, Юранд. Мне очень жаль, что все так получилось. Если бы ты был со мной при Стоффенбеке, все могло бы...» Он мрачно взглянул на свою ногу, на свой костыль. «Я был глупцом». Лицо Юранда не осветилось терпеливой улыбкой, какая прежде всегда находилась у него для безрассудных выходок Лео. Единственным намеком на теплоту в его лице были пятна румянца, проступившего от каминного жара после холода снаружи. «В кои-то веки ты прав», — отрезал он. «Ты был глупцом и эгоистом, и чертовски плохим другом». Лео моргнул. Он понимал, что должен извиниться, но никак не предполагал, что Юранд может не принять его извинений. «Я-то всегда думал, что ты знаешь, в глубине сердца», — продолжал Юранд. «Честно говоря, я всегда думал...» Он замолчал, хмуро уставясь в пол и сжимая и разжимая кулаки. «Что ты думал?» — спросил Лео пересохшими губами. «Кому какое дело, что я думал? Я такой же глупец, как и ты, только в другом роде». Лео неловко шагнул к нему, скрипнув металлическим суставом. Ему хотелось обнять друга, утешить, но мешал недостаток конечностей. «Брось, ты один из умнейших людей, которых я знаю». «По крайней мере, моя глупость не привела ни к чьей смерти». Юранд снова поднял голову, и в его взгляде была такая горечь, что Лео поневоле снова отступил назад. «Ты помнишь? Когда-то нас было семеро». Лео застыл на месте с приоткрытым ртом. Уже очень давно он не вспоминал своих веселых товарищей, своих названных братьев, пошедших вместе с ним на войну, рисковавших ради него жизнью. Все его силы теперь уходили на выполнение задач, которые прежде были такими легкими, и на попытку придать будущему какую-то приемлемую форму. «Риттер», — отчеканил Юранд, — «Барнива, Йин, Антауп, Гловард и мы с тобой». Каждое имя было словно пощечина. Лео отступил еще дальше назад. Его культя сместилась в креплении фальшивой ноги. Колено пронзило острая боль, и он пошатнулся. Костыль с грохотом упал на пол, но Лео успел ухватиться за подлокотник кресла и тяжело опустился на сиденье. «Это был их выбор. Драться», — прошептал он. «Их выбор был следовать за тобой, а ты привел их на смерть». «Я скорблю о них. Скорблю так же, как о своей ноге и руке». Лео тосковал по ним почти так же, как тосковал по Юранду, теперь, когда он о них вспомнил. «Но я не могу вернуть их обратно к жизни, так же, как ты не можешь вернуть того, что произошло тогда, в Сипани». И перед его глазами вновь всплыл знакомый образ. Юранд и Гловард, прижавшиеся друг к другу, полураздетые, на коленях. Лео вздрогнул, ощутив прилив болезненного возбуждения, которое всегда сопровождало эти воспоминания. Сейчас, когда его старый друг стоял прямо перед ним, оно было еще острее. «А кто сказал, что я хочу это вернуть?» — рявкнул Юранд, еще более разъяренный, чем прежде. «Тебе не понять! Ты-то в жизни не должен был ничего прятать! Ты всегда говорил и делал то, что тебе заблагорассудится! Какую бы боль ты этим ни причинял, каким бы глупцом и невеждой себя не выставлял, это было твоей прославленной чертой! Как откровенно! Как мужественно! Что ж, как я слышал, мы теперь живем в новом мире, и нам всем придется научиться смиряться с тем, что нам не нравится!» «О да, произошла великая перемена, это правда!» Лео ощутил, как его гнев тоже вскипает, всегда готовый выплеснуться через край. Он припечатал ладонью свой ноющий обрубок. «Я в дерьме! И весь мир в дерьме! Но все же еще остались вещи, которые...» Его прервал стук открывшейся двери, и в комнату вплыла Савин, сияя улыбкой и держа на сгибе каждой руки по младенцу. «Юранд! Благодарение судьбам ты здесь. Я так рада снова тебя видеть!» «Леди Савин?» «Гражданка Савин». Она наклонилась к нему, добавив уголком рта. «Мы теперь все равны, насколько я понимаю». Юранд не сводил глаз с двух свертков. «Ах да, эти. Это вот Город, а это Арди. По крайней мере, мне кажется, что так, если я ничего не напутала». Она рассмеялась, словно в комнате не было и тени ледяной напряженности. «А это Юранд, лучший друг вашего папочки», — сообщила она младенцам. «Он среди нас самый умный, да. Так что теперь все будет в порядке. Вот увидите, двое маленьких чудовищ. Ты можешь в это поверить?» «Я с трудом», — признался Юранд, все еще глазея на малышей. «Они почти такие же безрассудные, как их отец. Тихо». Один из детей запищал и заизвивался в своем коконе. Лео не был уверен, но ему показалось, что Савин нарочно его ущипнула. «Ты не мог бы его минутку подержать?» И, не дожидаясь ответа, Савин сгрузила второй сверток на руки Юранда. «Какой прекрасный!» — прошептал Юранд, глядя вниз на маленького Города с отблеском прежней улыбки на лице. «Это он в мамочку!» — промурлыкала Савин. Все, что она сделала, это вошла в комнату с младенцами. «Оставь прошлое», как бы говорили эти крошечные свертки невинного потенциала. «Посмотри в будущее». И в одно мгновение настроение в комнате переменилось. Лео поклялся, что не позволит себе упустить еще один шанс. С трудом поднявшись, он постарался потверже встать на ноги, Нерешительно протянул руку и положил на плечо Юранда. Тот ее не сбросил. «Прости меня», — сказал Лео. «Мне ужасно жаль». И это действительно было так. Он жалел об ошибках, которые совершил. «Я был глупцом. Ты мне нужен». «Ты нужен нам», — промурлыкала Савин, ухватив Юранда за второе плечо. «Ты нужен Союзу. Позиции Ризенау слабеют с каждым днем». «Его никто не любит, никто не боится, никто не уважает. Я читал новостной листок, где его поливали грязью еще хуже, чем раньше короля», — добавил Лео. «Один из Суорбраковых, без сомнения», — подхватила Савин. «Даже он теперь против председателя». «Все разваливается на части. Каждый день вспыхивают новые бунты. Кто-то должен занять вакантное место». Юранд поглядел на руку Лео, лежащую на своем плече, потом глянул ему в лицо. «Прихромать на костыле?» В прежние времена Лео наградил бы его ударом за такую шутку. Теперь он только улыбнулся. «Я вообще-то надеялся, что ты меня донесешь». Юранд снова поглядел на сына Лео, крепко спящего на его руках. «На этот раз все будет по-другому». «Разумеется», — сказал Лео. «Никакой идиотской опрометчивости». «Полностью поддерживаю», — сказала Савин. «И еще я хочу чего-то для себя». Лео сжал плечо Юранда. «Конечно, ты это заслужил». «Я всегда плачу свои долги», — вставила Савин. «Даже мои враги этого не оспаривают». «Для начала мы можем поговорить о местах в ассамблее». Лео пощекотал свою дочь под подбородком, и она завозилась в пеленках. «Для тебя и для Гловарда». «Тогда наш успех будет и вашим успехом». Юранд решительно сжал челюсти, и на его скуле шевельнулся мускул. «С чего будем начинать?» Земля содрогнулась. Мгновением позже до них докатился грохот нового взрыва.